Когда увидел, как он сердечно беседует на Бродвее с нашим другом из Миссури. О, видимо, он незаурядный специалист, если не сбился с нашего следа. Да ничего подобного. Так же просто, как споткнуться о бревно. Из поезда надземки можно сойти только в определенных местах. Ему достаточно было подъезжать к станции раньше поезда и следить, сойдем мы или нет. В подземку я сел вовсе не для того, чтобы отделаться от него. Просто хотел разобраться в его игре. Поезд остановился у платформы 14-й улицы. На мостовой напротив лестницы стояло красное такси. Глава 13. Оценка положения. Войдя к себе, Билли тотчас погрузился в качалку и по своему обыкновению принялся ритмично покачиваться. Смит грациозно опустился на диван-кровать. Оба молчали. Для Смита события вечера явились откровением. Раньше он понятия не имел о богатстве прослоек нью-йоркского преступного мира. Для него было сюрпризом, что члены банд запросто посиживают в саду на крыше Астера и в крикливых костюмах прогуливаются по Бродвею. Когда Билли Виндзор упомянул про шайки, перед умственным взором Смита возникла панорама низколобых хулиганов, которые старательно держатся в пределах своей части города. Панорама эта была верной, но не исчерпывающей. Основной состав нью-йоркских банд поставляется классом хулиганов и редко приступает свои естественные границы. Но в каждой банде имеются более преуспевающие члены. Джентльмены, подобные молодому человеку на крыше Астера, снискивают хлеб насущный более деликатными и аристократическими способами, чем прочие. Основной состав зарабатывает на жизнь, не считая дней выборов, такими пошлыми приемами, как ограбление прохожих, пребывающих в состоянии алкогольного опьянения. Элита банд воспаряет много выше. Прошло довольно много времени, прежде чем Билли заговорил. «Эй!» — сказал он. «Это надо обмозговать. К вашим услугам, товарищ Виндзор. Дело обстоит так. Теперь уж ясно, что мы вышли на что-то крупное. Да, такое впечатление бесспорно создается. Так вот, я доведу дело до конца. И не только потому, что хочу помочь беднякам в трущобах, хотя этого одного было бы достаточно, но мне тут еще кое-что светит. Если победа останется за нами, меня возьмет какая-нибудь большая газета. Это мой шанс, ясно? А вот вы в другом положении. Не вижу, для чего вам рисковать и нарываться на кастет, а то и на пулю. Стоит задраться с бандой, и неизвестно, что будет дальше. Ну и вам лучше бы выйти из игры. Вас же это никак не касается. Вы приехали сюда провести каникулы. Заработок тут вам не нужен. Вам надо развлекаться, а не связываться с... Билли умолк. Вот и все, что я хотел сказать. Докончил он после паузы. Смит устремил на него взгляд, полный укоризны. «Кажется, вы хотите меня уволить, товарищ Виндзор?» «То есть как?» «В разнообразных трактатах на тему «Как преуспеть на литературном поприще» печально продолжал Смит, который я порой почитываю, неизменно встречаются указания, что в первую очередь новичок нуждается в редакторе, который поверил бы в него». И мне, товарищ Виндзор, мнилось, что в вас я обрел именно такого редактора. «О чем вы?» — с недоумением спросил Билли. «К вашей работе у меня претензий нет». «Из ваших слов как будто вытекает, что вы хотели получить мое прошение об отставке». «Так я же сказал вам, почему. Я не хочу, чтобы вам проломили голову кастетом». «И это единственная причина?» «А? Тогда все прекрасно», — с облегчением произнес Смит. «На миг мне почудилось, что мой литературный дар был взвешен на весах и найден очень легким. Прочие же, не более чем будничный риск, присущий жизни молодого журналиста. Без него мы потускнеем, станем жертвой неудовлетворенности, наши произведения утратят огонь. Людям, подобным нам, товарищ Виндзор, требуется стимулирование, подхлестка, иначе им не поддержать искомого высокого уровня. Сознание, что за углом низколобый джентльмен уже ждет, подъяв колбаску с песком, гарантирует указанное стимулирование и также подхлестку. Оно обеспечивает нашему материалу необходимую остроту —